Глава 28. Четкая до боли знакомая картина. Над горизонтом небо бледно-синее, а чуть повыше застыла тяжелая карта туч, исчерченная тропинками просветов. Тучи и не черные, и не синие. Но есть в их окраске что-то от чернозема и синевы. Очертания их нестройные, тревожные. И так оттенят они подчас клочок выгона с чащами осокорей, или пожелтевшую осеннюю улицу, или заброшенную одинокую хату, что сердце защемит. И этот рисунок удержится в памяти дольше, чем какая-нибудь картина бурливой весны или знойного лета. А под тучами чернотелая земля, истоптанная копытами, разбитая машинами, перемолотая танками, искромсанная бомбами, снарядами. У дороги одинокая, расколотая миной верба с изодранной и сковерканной корой. Ей уже умирать пора, а она все жива, лишь тихонько роняет листья, как вдова, редкие слезы. Падают листья на черное полузгнившее жневье, на разворошенную перепрелую копенку, на разбухшие снопы, из-под которых прорастает неясная рожь. Молчит поле, и как тяжелый вздох, медленно поднимается в гору дорога, иссеченная морщинами, исклеванная воронками, словно оспой. Чем ближе к горизонту, тем чаще выглядывают из земли то глыбы, то плиты замшелого, источенного непогодой камня. А вон возле кустов терна и шиповника обрыв, крутые гранитные утесы. Тут поля рассечены шашкой реки. Бук, зажатый с одной стороны массивными складками тускло-синего камня, с другой лесистыми холмами, медленно течет, будто дремлет в этот осенний день. Когда проглядывает солнце, хмурые каменоломни перебрасывают на другой берег неровную тень. Глубокие карьеры, теперь наполовину залитые позеленевшей водой, завалены несобранными камнями. Иногда вдруг раздастся выстрел, то кусок гранита оторвался, и снова утесы чутко прислушиваются к шепоту волн, к шелесту ветра. А утесы отвесны и высоки. Снизу кажется, что тучи цепляются за них. И непонятно, тучи ли это, или ветерки покачивают обвисший сухой куст терна, и он гудит, как басовая струна. И легче дышится, когда глаз вместо застывшей каменной угрозы снова увидит поднятую в глубоком вздохе грудь полей. Молчит поле, не связывает его с небом своим теплым синим дыханием тракторы, не видно их лиловых, как молодые деревца, дымков. Нет ни пахаря, ни коня, ни плуга. Только поломанный полог торчит с поднятым дышлом, только ворон на дышле озирает мир. Слыхали вы когда-нибудь в осенние сумерки песню колхозников? Они возвращаются домой усталые, спокойные, уверенные. А поле кругом то черное, то прозрачно-зеленое, а небо пасмурное, только над самой землей дрожит поток расплавленного металла, сдерживая тьму. Внезапно всех охватывает раздумье, и из этого раздумья сама льется тихая и широкая песня. И теплеет от нее в холодном просторе, приходят в голову новые мысли, постигаешь в такие минуты новые пласты жизни, и в твоем обогащенном сознании прорастает новое зерно для себя и для людей. А теперь молчит простор. Только темное небо, да почерневшая земля, да ворон между небом и землею. И вдруг поле загудело, залязгало, заголосило. По своим нивам понуро брели пожилые мужчины, женщины, девушки. Не на работу шли они, Длинную колонну окружали черные шинели. Фашисты шагали, приминая землю сильными размеренными ударами, неся перед собой горбатые автоматы. А позади шло все село, родня. Постоят и снова идут. Остановились две черные шинели, каркнули что-то, как вороны, и повели железными клювами по толпе. Люди шарахнулись назад. Коротко треснули две очереди, правда, над головами. И немцы, переждав минуту, повернулись кругом и снова зашагали, трамбуя дорогу массивными сапогами. Дорога взбирается все выше. В запыленных следах кое-где темнеют оспинки. То ли дождевые капли, то ли слезы. На жневье, как раненая птица, поднимает белые крылья потерянный кем-то платок. Вся жизнь проплывает перед затуманенным взором людей. Матери все крепче прижимают к себе детей, осыпая их поцелуями, обливая слезами. Даже грудные дети резко, надрывно плачут, точно охваченные глухим предчувствием. Мужчины сосредоточенно угрюмы. Кто-то споткнулся о камень, но, не чувствуя боли, не заметив брызнувшей крови, продолжает понуро идти вверх по дороге. Людей поставили над самым обрывом. Одна из женщин оглянулась назад, ахнула, и, прижимая к груди ребенка, бросилась спиной в черный карьер. Словно вдогонку ей затрещали выстрелы, смешались короткие протяжные крики. Люди, срываясь с утеса, опрокидывались, переворачивались и падали в карьер, кромсая тело и одежду на острых выступах. Те, кто упал на землю у самого края обрыва, сталкивали с сапогами, били по головам, как по футбольному мячу. Вот длинноногий охранник подбежал к бородатому крестьянину в полотняной вышитой сорочке. Фашист быстро семенил длинными ногами, собираясь одним ударом носка в голову сбросить неподвижное тело вниз. Но когда уже отставленная нога замерла, чтобы нанести ловкий удар, две черные руки могучим рывком схватили палача и сжали его в крепком объятии. Короткий крик прорезал воздух, и убийца, неестественно запрокинув голову, сорвался в пропасть. Каратели на миг замерли, инстинктивно пятясь и заслоняя голову руками, а потом, пригибаясь, стали проворно спускаться в каменоломню. Там в карьере, как в каменной подворотне, и прижал их Дмитро со своими ребятами. Новые партизаны, недавно влившиеся в отряд из сел Побужья, узнали накануне через переводчика о предстоящем расстреле на утесах активистов села Веселое Деброво. Отбросив план налета на ненавистного бургомистра, Дмитро лесами помчался к Бугу. Но, как не спешили партизаны, однако опоздали. Схватка была молниеносной. Фашисты заметались в каменной ловушке, но со всех сторон их встречали неумолимые выстрелы. Обросшие водорослями камни выскальзывали из-под ног, и каратели падали в воду, в студенные могилы. Только трое укрылись за каменной глыбой и оказывали отчаянное сопротивление. Казалось, не полез, а взбежал наверх, в черном бушлате матрос Иван Стражников. Следом спешил Федор Черевик. Оба одновременно взмахнули руками, вниз полетели лимонки. Вспыхнули яркие огни. Карьеры откликнулись взрывом и стонами. Тур с четырьмя партизанами пошел осматривать местность, а остальные с Дмитром спустились в каменоломню. Первой бросилась в глаза Горицвиту женщина с ребенком. Мать лежала на камне так, что ноги и голова свешивались, не касаясь никакой опоры. В объятиях женщины, уткнувшись лицом ей в грудь, спокойно лежал, казалось, уснувший белоголовый ребенок. Дмитро снял фуражку, остановился перед погибшей, стараясь запомнить заострившиеся резкие черты ее лица, и вдруг вздрогнул, охваченный страхом, болью, яростью. Из глаз матери еще сочились слезы, медленно стекая на виски и на высокий лоб и теряясь в расплетенных черных волосах. «Мертвые, даже мертвые плачут», — проговорил, подходя, Иван Стражников. Ясный взгляд его потускнел, между бровями легла глубокая жесткая складка. «Товарищ командир, что с ними делать?» К Дмитру подвели троих пленных. У одного с лица, изрезанного острым камнем, сбегала кровь, и он время от времени отирал ее рукавом. «Стукнуть на месте!» — откликнулся стоявший позади коренастый Лазарко Иванец. Глаза его еще дымились от напряжения боя. «Каратели! Слово-то какое противное! Будто ворон каркнул!»